Вернулись мы с Энди в гостиницу, сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса. Женщина высокого ума и при этом красавица — очень редкое явление, Джефф, — говорит он. Такое же редкое, говорю я, как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис. Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу. Едва ли, — возражаю я, — самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, говорю я, женщинам идет так же, как Олджернону Чарльзу Суинберну быть распорядителем на ежегодном балу Союза швейников. Мне известно, говорю я Энди, что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место, либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавер Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейки трехмесячный запас корма. «На курорт?» — спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, — говорит она, — в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть чрезвычайным лизоблюдом при дворе Сент-Бриджит или главным портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место». И вот эта леди, говорю я Энди, вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия 5 десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было 15 лет. Рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета. «И что же дальше?» — продолжаю я. «Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет. Она читает лекции на званном обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимор-Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант синей комнаты и некий цветной человек, личность установить не удалось, уже ждут ее. И когда она появляется, хватают ее за руки и за ноги, они выносят ее на юго-западную улицу Б и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это что она пишет открытки китайскому посланнику, просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине. «Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла?» «Нет, не думаю, — отвечаю я. Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я». «Но это ты врешь, — говорит Энди. — Я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам».